Хэнк заулыбался. «Не говори чепухи, сынок. Вершина безумия, пик мании величия, вся эта болтовня о смысле жизни, о пределах бытия, о возможности нового воплощения. Какой там смысл? Живи! Вся наша житуха — низшая биология. Закончен цикл. Все! Все мы в жопу, в перегной вселенной. Пока мы живы, будем воевать и побеждать, выживая в бою. Главное, что это вполне исполнимо. Как все гениальное, это просто», — сказал Кастель и задумчиво добавил. «Я тут контактировал с арабскими ребятами. Они ищут таких партнеров, как мы. Естественно, мы ничего конкретного друг другу не сказали, но мне показалось, что они хотят взорвать всемирный торговый центр. Ты, Хэнк, не хочешь поговорить с ними?» «Никогда!» — отрезал Хэнк. «Я с арабами не имею дела, не верю им и не уважаю. Мы сами справимся». Тульская область, ордынцев, Ключ. «Их убили не менее 72 часов назад», — сказал Гордон Марк Александрович. Нарик лежал ничком, широко раскинув руки, уткнувшись в пушистый ковер. Кожа за спиной аккуратным квадратом от лопаток до поясницы была срезана, и зрелище это было, конечно, не для слабонервных. Кровь спеклась, и рана на спине стала похожа на свежую заплату на мостовой. «Черный квадрат. Художник Кандинский», — важно сказал Грамотей Любчик. «Жанр — криминальный модернизм». «Иди-ка лучше займись водителем», — прогнал я нашего штатного остроумца. Водитель и телохранитель Нарика, Автандил Купарадзе, был привязан к стулу и убит выстрелом в затылок. В сенях лежал труп охранника, заколотого одним ударом в шею. Больше никого мы здесь не нашли, дом был полон следами поспешного бегства, входную дверь не заперли, кое-где горел невыключенный свет. На столе стояли окаменевшие закуски и открытые бутылки. Забродило шампанское в бокалах и походило на мочу, приготовленную для анализа. Куклус-клан заметил. Судя по стилю работы, это или вьетнамцы, или китайцы. Знакомый почерк. Гордон сказал: «Кожа снята с тела убитого профессионалом. Это мог сделать или хирург, или очень опытный человек». В комнату вернулся Любчик, помахал мне рукой. «Командир ордынцев, не хочешь взглянуть?» Я поднялся со стула в углу гостиной, откуда наблюдал безрадостное зрелище разгрома и побоища. В коридоре оперативники, не найдя ключа, вышибли дверь в соседнюю комнату. Здесь не было никакой мебели. На полу валялся тюфяк, в углу стояло пустое вонючее ведро, а от батареи отопления до середины комнаты тянулась толстая цепь с замком-кольцом. «Вот здесь они держали Бастоняна», — сказал Любчик. «В следующей комнате, по-видимому, спальня Нарика. Иди обыщи там каждую щелочку», — сказал я. Вернулся в гостиную, где Кит и ККК писали протокол. «Тут их было полно», — сказал Кит. «Они после нападения убийц, те, кто остался в живых, отсюда разбежались». ККК поднял голову от бумаги, уверенно сообщил: «Судя по стаканам, приборам, отодвинутым стульям, здесь гуляло минимум человек 6-7. Несколько баб. Вот лифчик валяется, колготки. Женский ремешок, одна туфля, заколки.